Отчего же Галитовский об этом не говорит ни слова? Быть может, он не хотел об этом упоминать, чтобы не раздражить поляков, так как оскорбление церквей падало более на них, чем на иудеев, только пользовавшихся тем, что им дозволялось. Как бы то ни было, не касаясь в своей книге этого важного обстоятельства, Галитовский довольствуется тем, что почерпнул из чужеземных источников. Галитовский оставил против «Магометан» два сочинения. Оба написаны в эпоху войны против турок, которая предпринята была совокупными силами России и Польши. Война эта занимала нашего автора. Первое из сочинений «Лебедь с перьем своим» посвящено в 1683 году гетману Ивану Самойловичу. По склонности к символизму, господствовавшей в тогдашних литературных приемах, Галитовский под именем Лебедя разумеет христианство или даже самого Спасителя. Противоположный ему символ магометанства – орел. В посвящении автор говорит, что лебедь своим голосом и пером возбуждает христиан на ратоборство против мусульман. Сочинение это написано по-польски, но существует русский перевод, писанный по-славянски церковной речью и нигде не напечатанный. Автор задается целью изложить учение и способы, как христиане могут на войне победить бусурман и истребить их имя с лица земли. Автор хочет разрешить себе вопрос, почему магометанство так долго держится на свете? Как человек благочестивый, привыкший ссылаться на волю Божию, он становится на точку нравственно-богословскую. Господь благ. Еще не исполнилась мера беззаконий мусульманских. Бог, руководящий нравственным усовершенствованием христиан, находит нужным для нас же держать над нами этот бич. Бог хочет испытать постоянство христиан в вере. Будут ли они служить ему, находясь в неволе, и так ли послужат, когда станут свободными? Как некогда держал он ассириан вместо жезла над Израилем, так теперь держит ересь магометанскую жезлом над христианами, чтобы христиане прибегали в страхе к своему Творцу с покаянием. Но кроме этих причин, Галитовский находит еще, что христианские государи не только не могут согласиться между собою и стать против врагов Христа, но еще ханов, атаманов, царей басурманских, мурз их и прочих живых и здравых снабжают. Галитовский вспоминает из Ветхого Завета заповедь об избиении хананейских народов и сравнивает с непослушными израильтянами христианских государей, милостиво обращающихся с мусульманами. «Того ради», — заключает он, — «Бог на самодержцев и государей зело гневен есть». Здесь повторяется то же учение кровавой нетерпимости, которое резкими чертами изложено в «Мессии» против иудеев. Московскому государству должно было достаться при этом, хотя Галитовский о нем не упоминает. В московском государстве было более магометан, чем в какой бы то ни было христианской земле, и их не преследовали, не убивали. Орел в споре с лебедем указывает ему, что магометанство не только держится на свете, но еще расширяется, и многие народы приняли его. «Какие же этому причины?» – спрашивает автор. Лебедь дает объяснение, что магометане мечом распространяют свою веру, а смерть от меча страшна человеку, преневоляет их к принятию Алкорана. Много помогает мусульманству и то, что Магомет дозволяет плотские наслаждения и обещает их своим последователям в небесном царстве. В магометанстве, замечает Лебедь, все понятно, все близко человеку. Закон же Христа, непостижимые разуму вещи сказует. Число магометан, по словам того же Лебедя, умножается и от того, что их цари имеют обыкновение вместо податей собирать детей христианских и отдавать их учиться прелести Магометовой. Последние остаются на всю жизнь ей преданными. Наконец, люди, совершившие преступления в христианских государствах, убегая к басурманам, находят у них приют и охранение, если примут их веру. Но если магометан и много, что пользы из того? Ведь и в аде будет более душ, чем в небесном царстве, а все магометане пойдут в гиенну огненную. Бог дает неверным временное счастье, зато их ожидает по смерти вечное мучение. А у христиан, хотя здесь и отнимается временное благополучие, зато дается по смерти вечное блаженство. Но и на земле недолго уже господствовать мусульманству. Еще ученик Мефодий изрек над ними пророчество: «И восстанет христианское колено, и будет ратоборствовать и с мусульманами, и мечом своим погубит их и в неволю загонит, и погибнут чада их, и пойдут сыновья Измаиловы под меч в пленение. Отдаст им Господь злобу их, якоже они христианам сотвориша». Бароний и кармелит Фома Брукселенский доставляют нашему автору еще пророчество о падении магометанства. Наконец, вот что он сам устами своего Лебедя извещает в утешении христианам, ведущим борьбу с исламом: «Есть пророчество, что полуночный самодержец мечом своим покорит и подчинит своей державе святой град Иерусалим и все турецкое царство. Этот полуночный самодержец есть царь и великий князь московский. Он-то истребит басурманскую ересь и до конца погубит. Ты сам, проклятый Магомед, вдохновенный Богом или демоном, ты сам пророчествовал, что твое скверное учение будет пребывать 1000 лет. Но вот уже 1000 лет минуло. В малом времени погибнет твой богопротивный закон и скверная ересь». Лебедь объясняет слова Апокалипсиса, глава 20. Здесь, говорит он, разумеются мученики, убитые от магометан, их души со Христом царствуют. Затем Галитовский рассказывает историю магометанства, описывает нравы магометан. Он руководствовался известиями византийцев Феофана, Кедрина, Евлогия мученика, также Барония, важнейшего для него источника сведений при описании нравов мусульманских, хроникою Гвагнии и путешествием на восток Христофора Радзивилла Сиротки. Магометане обвиняются в чародействах, так же, как иудеи в Мессии правдивом. Один магометанский воевода начертал на земле круг, заклинаниями накликал в этот круг змей и намазал змеиным ядом оружие, которое действовало губительно. Татары вынимали сердца из тел христианских, мочили их в яде, ставили на рожнах в реках и озерах, заражали воду, и, пившие ее, отравлялись.